родною край, без солнечного света, где дивен свет от Божьего лица. Сияет там, сияет без конца, и там вовек не увядает лето. Сияет там, сияет без конца, и там вовек не увядает лето. Я знаю край, где волки и огненок, и лев, и барс, и лань вместе там пасутся там по нивам и лугам, и водит их там маленький ребенок. Пасутся там по нивам и знаю край, увы, как мало знаю. О, нет, совсем не знаю ничего, что Бог готовит любящим Его. Не видел глаз и ухо не слыхал. Я знаю край, о, если б довелося.